Франклин Рузвельт, нам придется опираться на Чанов. Чан Кайши пришло, скрипя сердце, одобрить поездку Хэрли в Яньань. 7 ноября 1944 года Хэрли, прилетев на место вместе с группой наблюдателей от американских войск во главе с полковником Барреттом, приступил к переговорам с руководителями КПК. Генерал сразу же решил предупредить вопросы по поводу своих полномочий. В Китае он командирован Рузвельтом, с согласия Чан Кайши. Первостепенное значение для него имеет урегулирование спорных вопросов между КПК и Гоминданом, а не развитие связей США с Яньанью. В Яньяне связывали с миссией Хэрли большие надежды. Визит мог оказать давление на Чан Кайши и сделать его более сговорчивым. В целом же, коммунисты не скрывали своего пессимизма относительно возможности достижения компромисса с Гоминданом. Большой популярностью в Яньяне пользовались слова Мао Цзэдуна. Чан Кайши должен быть казнен как бандит, хотя очевидно, что столь суровые пожелания носили в значительной мере пропагандистский характер. Реально же решить проблему предполагалось путем установления контроля американского командующего над всеми вооруженными силами в Китае. Американский командующий не даст себя ввести в заблуждение, выражали надежду в Яньяне политическими маневрами Гоминдана, и будет достаточно благоразумен, чтобы использовать силы КПК в районах, где они более всего нужны, и в тех операциях, к которым они наиболее подготовлены. Но даже в этих условиях не предусматривалось слияние сил КПК и Гоминдана. И те, и другие должны иметь свои задачи и свои районы операций. Подчеркивалась при этом необходимость высадки американских войск на материковом Китае. Ставились под сомнение аргументы Барретта в пользу разгрома Японии с моря, и утверждалось, что американцы, избирая такой путь, встретятся с большими трудностями. Каждый житель на островах будет драться насмерть. Силы японского военно-морского и военно-воздушного флотов находятся в этом случае в резерве, и если будет необходимо, японцы двинутся в Маньчжурию и будут продолжать борьбу на материке. Лидеры КПК не скрывали своей заинтересованности в военном сотрудничестве с США. Мао Цзэдун рассчитывал, отмечает американский историк Такмин, на помощь США в связи с предполагаемой высадкой на материке, и подчеркивал, что стабильное правительство коммунистов может с большой пользой сотрудничать с американцами под союзным командованием, нежели под командованием обанкротившегося гоминдановского правительства. Хэрли, направляясь в район Шэньси-Ганьсу для переговоров с лидером КПК, имел, скорее всего, в своем распоряжении информацию о заинтересованности Яньяне в военном сотрудничестве с США. Он готов был открыть дорогу для американской авиации и военно-морского флота в Северный Китай. Созданные в этом районе военные базы могли стать опорными пунктами и важными артериями переброски гоминдановских войск. Актуальность для Вашингтона такого рода планов становилась очевидной, особенно перед лицом укрепления позиций КПК. Во время переговоров Хэрли с лидерами КПК Дэвис сообщал 7 ноября 1944 года из Яньяна: «Если ГСМ окунется с головой в гражданскую войну и не достигнет взаимопонимания с КПК, он будет обречен на поражение. Судьба Китая не в руках Чан Кайши, а в их, имеется в виду КПК, руках». 10 ноября 1944 года Хэрли и Джоу Энлай подписали коммюнике, подтвердившее необходимость создания в Китае коалиционного правительства и объединенного командования. В коммюнике говорилось: первое. Китайское правительство, Гоминдан и Коммунистическая партия Китая должны сотрудничать для достижения общей цели — поражения Японии. Поэтому следует объединить все имеющиеся в стране вооруженные силы и приложить общие усилия для перестройки Китая. Второе. Национальное правительство должно быть реорганизовано и превращено в правительство коалиционное, с тем, чтобы в его состав вошли представители от всех антияпонских, принимающих участие в борьбе против Японии, партий и групп, и не принадлежащих к тем или иным партиям и группам политических ассоциаций. Коалиционное правительство должно выработать и провозгласить демократическую политику, то есть выработать проект реформ в военной, политической, экономической и культурной областях и утвердить этот проект. Военный совет также должен быть одновременно реорганизован в Объединенный военный совет, и в его состав должны войти представители от всех имеющихся в стране антияпонских армий. Третье. Коалиционное правительство должно соблюдать принципы, провозглашенные Сунь Ятсеном, и создать правительство, которое будет правительством народного режима, народной собственности и народных прав. Политика, которую будет проводить коалиционное правительство, по своим целям должна содействовать развитию прогресса и демократии, отстаиванию справедливости и защите свободы вероисповедания, печати, слова, собраний и союзов, а также предоставить народу право обращаться к правительству с петициями и право неприкосновенности жилища. Коалиционное правительство должно также установить политику, которая приведет к устранению свободы террора и свободы нищеты, и добиться, чтобы эта политика проводилась в жизнь. Четвертое. Все антияпонские вооруженные силы должны соблюдать и проводить в жизнь приказы коалиционного правительства и Объединенного военного совета, и, в свою очередь, должны быть признаны правительством и Объединенным военным советом. Все военное снаряжение, полученное от союзных держав, должно справедливо распределяться между указанными выше вооруженными силами. Пятое. Китайское коалиционное правительство признает в качестве легально существующих партий Гоминдан, Коммунистическую партию Китая и все антияпонские партии. 10 ноября Херли, гордый своим успехом, сопровождаемый Джо Энлаем и Барреттом, возвратился в Чунцин. Чан Кайши отказался подписать документ, одобренный Херли. Генералиссимус выдвинул собственные предложения по урегулированию спора с КПК. Об этих предложениях в сугубо секретном докладе Херли доложил президенту. Предложения включали в качестве одного из наиболее важных пунктов создание комитета трех с включением в него представителей Гоминдана, КПК и американского военного командования с целью выработки деталей перестройки армии коммунистов в национальную. Предполагалось при этом предоставить американскому офицеру права командования всеми вооруженными силами КПК. Чан Кайши не ошибся в расчетах. Херли, заняв 17 ноября место посла США в Китае, стал склоняться в сторону позиции гоминдановского лидера. Теперь Чан Кайши снова диктовал КПК свои условия. В число членов Национального военного совета можно включить только одного офицера от армии, возглавляемой коммунистами. В высокопарных тонах диктатор изложил и позицию о гражданских свободах, подчеркнув тезис о соблюдении свобод, но с учетом специфики нужд безопасности. Барретт, возвратившись в Яньнань, убеждал руководство КПК согласиться на новые предложения Чан Кайши. Тоном, не терпящим возражений, Херли предупредил Джо Энлая, что перед началом какого-либо сотрудничества с Соединенными Штатами китайские коммунисты должны принять условия генералиссимуса. Посол оказывал на представителя КПК в Чунцине открытое давление. КПК, согласно новым предложениям Чан Кайши, должна была, по сути дела, передать свои вооруженные силы под контроль Гоминдана. Разгадать уловку Чан Кайши не представляло особого труда. Чан Кайши вместе с американскими дипломатами предприняли ряд политических маневров. 20 ноября 1944 года на заседании ЦИК Гоминдана принимается решение о реорганизации гоминдановского правительства. Из состава правительства выводится прояпонски настроенный военный министр Хэ Ин Син, генерал Чэнь Чен занял его пост. Пришлось покинуть пост министра финансов и Кун Сян Си. Слишком уж одиозной фигурой выглядел этот родственник Чан Кайши. Вице-министр финансов Ю Хун Чунь стал министром финансов. Расстался с должностью министра просвещения Чэнь Ли Фу, передавший свои обязанности президенту Китайской академии Джу Дзяхуа. Реорганизация походила на косметическую операцию. Хэ Ин Цин остался начальником генерального штаба. Чэнь Ли Фу, заведующий орготделом ЦИК Гоминдана. Кун Сян Си, заместителем председателя исполнительного юаня, и, как и прежде, проводил финансовую политику. Раздавались и резко критические голоса по адресу Чан Кайши. Если гоминдановское правительство не изведет Китай до положения второстепенной державы, комментировал 21 ноября 1944 года происходящее Поль Шуберт, то события могут привести к замене Чан Кайши таким руководителем Китая, который способен сделать нечто большее из этой великой и гордой страны. Когда в феврале 1945 года американский дипломат Ладден вернулся в Чунцин из длительной поездки в освобожденные районы, то сразу же направился к сменившему Стилуэла на посту главного военного советника Чан Кайши генералу Ведемейру. Он доказывал необходимость более гибкой военной политики и предлагал вслед за своими коллегами использовать вооруженные силы КПК против Японии. Генерал просил подготовить письменный доклад, поскольку собирался в Вашингтон и нуждался в информации. Доклад, естественно, самым непосредственным образом касался судьбы Чан Кайши. Времени оставалось в обрез, и Ладден с помощью сервиса срочно написал меморандум, содержащий, кроме прочего, и идею привлечения на свою сторону всех китайских сил, способных оказать содействие союзному делу разгрому Японии. В феврале американское посольство в Чунцине во время отсутствия Херли принял решение отправить в Госдепартамент документ о положении в Китае. В документ должны были войти идеи и сервисы Ладдена. Все ведущие сотрудники посольства с воодушевлением взялись за подготовку материала и тщательно обсуждали каждое его слово. 5 дипломатов поставили свои подписи под докладом от 28 февраля. В результате коллективного творчества родилось предложение от имени президента информировать Чан Кайши о том, что военная необходимость требует от США снабжения коммунистов и сотрудничества с ними, а также с другими группами, которые могут способствовать проведению военных действий против Японии, и что предпринимаются непосредственные шаги для достижения этой цели. Документ содержал составленную в категорической форме рекомендацию. Методы и средства осуществления китайской политики Соединенных Штатов должны быть вырваны, наконец, из рук Чан Кайши. Эти предложения, по замыслам авторов, имели целью подтвердить отсутствие у США обязательства безоговорочно поддерживать Чан Кайши. Детали плана военного сотрудничества с КПК держались в строгом секрете. Но в Вашингтоне прислушивались к советам Херли и Ведемейера. По указанию президента, авторы документа были отозваны из Китая, чтобы впоследствии предстать в качестве обвиняемых перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Американские политические деятели типа сервиса исходили из того, что Чан Кайшистское правительство безжизненно даже с американской помощью. Только вооруженная интервенция могла спасти Чан Кайши, на что США не могли пойти. Кадровые дипломаты, так же как и Херли, задумывались над перспективой создания коалиционного правительства с включением в него коммунистов, однако с существенным дополнением. Военное снаряжение, отправляемое в армию, находящуюся под контролем КПК, должно было способствовать укреплению политического контакта США с китайскими коммунистами и изоляции их от Советского Союза. Однако попытки оторвать КПК от СССР подавляющему большинству американских политиков казались тогда бессмысленными. Спустя почти четверть века после этих событий сервис обвинил Херли в содействии развязыванию гражданской войны в Китае. Дискуссии в США вокруг вопроса, на какую лошадь ставить в Китае, продолжались. Чан Кайши все время напоминал американцам, что он — это проамериканский демократический Китай, что США нужно бояться поражения его режима. Американские деловые круги обращали свои взоры к обширному китайскому рынку. Уже осенью 1944 года сообщалось, что Дюпоны, некоторые другие промышленные группы, судоходные компании Bank of America приобрели 4-мильную полосу на Тихоокеанском побережье для строительства доков и намеревались купить 100 судов, готовясь к обширной торговле с Китаем. Чан Кайши и его соратники, озабоченные туманными перспективами своего положения в стране, отходили от установок, которые так усердно отстаивали с автором книг «Судьбы Китая» и «Китайская экономическая теория». Прагматизм Чан Кайши со всей очевидностью проявил себя, когда гоминдановцы стали искать всевозможные средства, чтобы как-то поощрить американскую деятельность в Китае. Еще в декабре 1944 года Сунь Фо в своей речи в Чуньцине по вопросам экономической политики Китая сообщил о решении гоминдановского правительства открыть доступ иностранному частному и государственному капиталу во все отрасли китайской промышленности. Политические деятели США, в том числе американские специалисты по Китаю, реально оценивая ситуацию, показывали всю иллюзорность планов широкой экономической экспансии в эту экономически отсталую страну. В условиях существующего землевладения в Китае не может быть приемлемого рынка для товаров современных промышленных предприятий. Затевать такие далеко идущие предприятия, как проект гидросооружений на реке Янзы, отмечалось по этому поводу в американском журнале «Америша», в сегодняшнем Китае, когда земельная система еще не модернизирована достаточным образом, чтобы обеспечить потребителей продукции этих сооружений, означает ставить телегу перед лошадью. По мере того, как в Вашингтоне росли надежды на вступление Советского Союза в войну на Тихом океане, усиливалась там и тревога за судьбу разлагавшегося режима Чан Кайши. 4 января 1945 года государственный секретарь Стейтиниус докладывал Рузвельту. Чан Кайши оказался перед дилеммой. Коалиция будет означать конец консервативного господства Гоминдана и предоставление возможности для более сильных и популярных коммунистов распространить свое влияние там, где контролирует Гоминдан. Провал переговоров с коммунистами, которые с каждым днем набирают силу, создает опасность неизбежного падения Гоминдана. Любые планы США в Китае предполагали сохранение режима Чан Кайши. При всех недостатках, признал однажды Рузвельт, нам придется опираться на Чанов. Вслед за назначением генерала Ведемейера, командующим Китайским театром военных действий, были предприняты усилия с целью остановить японское наступление. В Китай хлынули американские военные, дипломаты, промышленники. Правительство США не скупилось на подачки Чунцину. Но все это было напрасной тратой сил и средств. Гоминдан продемонстрировал свое политическое бессилие. Спасти его могло лишь чудо в виде прямого иностранного вмешательства. На это Вашингтон не мог решиться, не позволяла международная и военно-политическая обстановка. Дипломаты, готовившие в феврале 1945 года свои предложения о необходимости расширения сотрудничества с КПК, в том числе о снабжении армии КПК, видимо, еще в неведении были относительно Ялтинской встречи 4-11 февраля 1945 года, где было достигнуто соглашение ведущих держав антигитлеровской коалиции о вступлении СССР в войну против милитаристской Японии. Участие СССР в войне на Тихом океане приближало победу над державами Оси, и с такой точки зрения рассматривалось американскими стратегами как позитивный фактор. В то же время этот фактор снижал возможности спекуляции на антисоветских настроениях в Китае, ибо СССР выступал в союзе с революционными силами, в том числе с китайскими коммунистами. Сам Херли узнал о Ялтинском соглашении в период кратковременного пребывания в США после серии неудач своей миссии. С тех пор сторонники Чан Кайши стали обвинять Госдепартамент в пораженческой политике. Когда Херли рассказал Чан Кайши о Ялте, лидер Гоминдана пришел в шоковое состояние. Окружавшие Чан Кайши политики переполошились, когда узнали, что без их присутствия на Ялтинской конференции глав правительств трех союзных держав СССР, США, Великобритании обсуждались вопросы урегулирования на Дальнем Востоке. Не успел президент США возвратиться из Ялты, как к его главному советнику по военным делам, адмиралу Легги, обратился с просьбой о встрече глава китайской миссии в США Шан Чжэнь. Комендановский эмиссар хотел выяснить, насколько верны слухи о ялтинских решениях. «Уста американского адмирала», — докладывал Шан Чжэнь в Чунцин, — «были как плотно закрытый сосуд». Посол Чунцина в Вашингтоне Веллингтон Ку пытался оказать давление на администрацию. Если сведения о возможности передачи Советскому Союзу в аренду Порт-Артура и Дальнего подтвердятся, — говорил он Леги, — в Китае произойдет всеобщий взрыв. 12 апреля 1945 года скоропостижно скончался президент Рузвельт. Сторонники более жесткого курса в китайской политике вздохнули свободно. Чан Кайши с удовлетворением наблюдал, как окружение нового президента Трумэна охватило лихорадка ревизионистских настроений. Политика бывшего президента, и дальневосточная в частности, подверглась усиленным нападкам как в Конгрессе, так и в Госдепартаменте. На стороне Чан Кайши стали выступать видные политические и военные деятели США. Из тех, кто подхлёстывал Трумэна, требуя ревизии согласованного союзниками в Ялте решения о вступлении СССР в войну на Тихом океане, выделялся американский посол в Москве Гарриман. Бывший посол США в Японии Джордж Грю, ставший заместителем госсекретаря, открыто ратовал за укрепление режима Чан Кайши. Требовал вообще пересмотреть китайскую политику США, высказывал мысли о необходимости сохранить сильную Японию на Дальнем Востоке. В июне 1945 года Государственный департамент подготовил анализ обстановки в Азии и на Тихом океане к концу войны. Согласно предварительным оценкам, возможно было следующее положение. Китайские коммунисты устанавливают контроль над основными районами Северного, Северо-Восточного, Центрального и Восточного Китая, над основными стратегическими пунктами и районами Аньхой, Хэнань, Хубэй, Южная Цзянси, Джэйцзян, Гуандун, Маньчжурия и Синьцзян. Провал попыток объединения сил коммунистов и гоминдановцев приводит к установлению в Китае двух военно-политических структур. Для одной — контроль гоминдановцев, и для другой — коммунистов. Вступление Советского Союза в войну с Японией создаст благоприятные условия для установления прямого контакта советской страны с китайскими коммунистами следствием чего будет оказание последним советской помощи и поддержки в установлении контроля над всем Китаем. Поддержка Советским Союзом китайских коммунистов, в то время как США и Великобритания делают ставку на гоминдановское правительство, может привести к опасным для США неожиданностям. Рекомендации Госдепартамента, учитывавшие этот анализ обстановки, имели в виду с точки зрения кратковременных целей эффективное объединение сил с целью военного давления на Японию и с точки зрения длительных интересов содействие созданию сильного объединенного Китая. 21 июля командующий англо-американскими силами на Тихом океане Дуглас МакАртур получил срочную информацию. Советский Союз, сообщалось в ней, вступит в ближайшее время в войну против Японии. Тогда же МакАртуру было сообщено, что в правительстве усилились голоса в пользу принятия неотложных мер по капитуляции Японии до вступления Советского Союза в войну. Американский генералитет одолевали заботы о послевоенном урегулировании на Дальнем Востоке. МакАртур, когда впервые узнал о ялтинских решениях, потребовал ответа на вопрос, какие уступки сделаны России. Но, как военный, он понимал, что без вступления в войну СССР американцы примут на себя основной удар японских дивизий и понесут тяжелые потери. Чан Кайши по-прежнему смотрел на перспективу участия СССР в Тихоокеанской войне сквозь призму внутренней ситуации в Китае и изменений в дальневосточной политике США после смерти Рузвельта. Советники делились с генералиссимусом своими опасениями. Результатом присоединения СССР к усилиям союзников станет либо захват советами Маньчжурии, либо установление там контроля КПК. Чан Кайши спешно искал возможные пути для предотвращения нежелательных для себя последствий вступления СССР в войну на Дальнем Востоке. Предполагалось действовать различными средствами и прежде всего использовать внутренние рычаги. Кто мог бы возглавить прогоминдановские силы в Маньчжурии? Многие из помощников называли Джан Суэляна. Никто, кроме него, рассуждали они, не может справиться с этой миссией. Но Чан Кайши не простил ему предательство в Сиане, свое позорное пленение в суровое время кануна войны с Японией, и Чан Кайши даже не стал обсуждать эту идею. Он решил обратиться к испытанному методу «разделяй и властвуй». Три маньчжурские провинции были разделены на 9. Места губернаторов заполнили деятели, связанные с группировкой синерубашечников. Среди них видную роль играл Эрик Джоу, по происхождению маньчжур. Верховным комиссаром в Маньчжурию назначен был Сюн Ши Шуй. Чан Кайши направил в Маньчжурию и своего сына Дзян Зинго, поручив ему роль комиссара по иностранным делам для связи с советским командованием. В Китае уже во второй половине февраля было распространено сообщение Associated Press от 14 февраля о предполагаемом вступлении СССР в войну на Тихом океане. В американских компетентных кругах считают, отмечалось в нем, что СССР скоро вступит в Тихоокеанскую войну. И большинство полагает, что участие СССР в войне против Японии явится ценным вкладом в дело завоевания победы над японцами. Гоминдановский лидер лавировал не только во внутренней, но и во внешней политике. В начале мая на 6-м съезде Гоминдана в своем выступлении он решил предсказать поведение северного соседа. Советский Союз, как полагал оратор, не должен был пойти на захват Маньчжурии и на передачу ее под контроль КПК. Ему необходимо считаться с позицией США и Англии. Группа политических и военных деятелей предложила на съезде резолюцию с призывом к всестороннему сотрудничеству с Советским Союзом. Резолюция, как слишком радикальная, была отклонена. Чунцинский диктатор пытался оправдать доверие Вашингтона. Хотя американские специалисты по Китаю продолжали искать компромисс с КПК, помня о том, что падающий дворец трудно подпереть одним бревном.